Глава 20. Все, карты брошены. Ставки сделаны, ставок больше нет. Я в напряжении смотрю на мужчину в камзоле. Чертов Лич медлит с ответом. Каков же будет его ответ? Сработает ли мой план или нет? Все зависит от ответа Хэнга. Потому что в противном случае. Что ему мешает размазать меня сейчас всей мощью своего мертвого воинства? Может, я и выстою, может, нет. Но такой поединок в любом случае будет куда тяжелее, чем дуэль один на один. И вот пламя в глазах Лича разгорается с новой силой. «А почему бы, собственно, и нет?» Пожимает плечами Хэнк. Равнодушно так, словно делает одолжение. «Определенно, я не ожидал настолько незамысловатой реакции. Но так даже лучше. Тогда приступим». Я уже готов вступить в бой, как перед глазами выскакивают строчки системы. Внимание! Лич Хэнк предлагает вам заключить договор. Условия. В случае победы Лича, вы обязуетесь принести в жертву всех жителей фракции Спарта в течение 7 дней с момента поединка. В случае победы Лича, вы станете младшим Личом в результате ритуала спустя 7 дней. В случае вашей победы, система определит соответствующую награду. Это что же получается? Сама система не верит в мою победу? Вот уж спасибо, удружила. Однако вариантов нет. Я все равно подтверждаю заключение договора. Хэнк на иной результат не согласится. Собственно, система только зафиксировала мои слова, и юлить сейчас не с руки. Нет, мне нужно, чтобы Хэнк и дальше ни о чем не подозревал. Это риск. Невероятный, но разве может быть иначе? В то же время Лич осматривает тронный зал. По его щелчку гиганты расходятся в сторону, формируя круг для поединка. «Начнем здесь и сейчас. Или тебе нужно подготовиться, мой будущий генерал?» Лицо Лича все так же непроницаемо, но я будто бы слышу в его голосе нотки веселья. Неужто заскучал и груда костей, прожив чертова знает сколько лет в вазе? Попробуем на этом и сыграть. «Не вижу смысла затягивать». Признаюсь я и обнажаю дзянь. Хэнк с интересом переводит взгляд на мой клинок. «Необычный меч», — кивает мужчина. Внутренне я напрягаюсь. Неужели он что-то ощутил? Но после секундного наблюдения Хэнк снова возвращает свое внимание ко мне. «Итак?» — предлагает он мне начать. «Что ж, не будем разбрасываться столь удачной возможностью. Мана бушующим потоком вырывается из моей груди. Сейчас я не жалею ни единой капли, так как понимаю, что играть в поддавки сейчас — это подвергать риску все, чего я достиг за 1,5-2 года в системе. Магия укрепляет мои мышцы, делает кости прочнее, даже сердце кажется, что стучит куда громче обычного. Я наклоняюсь вперед, согнув колени. По мраморному полу расходятся сетки трещин. А затем я выстреливаю вперед с такой скоростью, что воздух свистит в ушах. Непроницаемое лицо Лича оказывается прямо передо мной. Всего один удар. Мне нужен всего-навсего один точный и незамысловатый удар. Первый клинок в моих руках рассекает воздух. Благодаря воздействию телекинеза он едва ли не воспламеняет кислород вокруг себя. С ревом лезвие приближается к горлу Лича. Без головы будет не так-то уж и легко захватывать мир. Да и свойство дзяня — бросать вызов божественному. Если он не уничтожит Лича, то что в этом мире? С омерзительным чавканьем первый клинок вонзается в плоть. Я ожидаю невероятного сопротивления. Это ведь древний лич из прошлого. У него плоть и кости могут быть тверже любого известного мне металла. Но нет. К моему удивлению, меч легко отрубает беловолосую голову. Я падаю на мраморный пол, под конец группировавшись и уйдя в перекат. В абсолютном безмолвии голова лича Хэнга встречается с землей. Все вокруг замирает. Я перевожу взгляд на черти что, ее маска обращена ко мне. Это что, все? Недурно. Вот только в следующую секунду безголовое тело спокойно разминает плечи, а затем наклоняется и поднимает с пола свою голову, ставя ее на место. Еще мгновение, и Хэнк снова смотрит на меня зелеными глазами. Еще трюки будут? Бессмертный лич. Игрок, что преодолел саму смерть. Так вот, что это значит. Даже отрубленная голова для него не помеха. С другой стороны, система никогда не позволит существовать чему-то непобедимому. На каждого есть управа. так и Хэнк обязан иметь слабость. Возможно, это какое-то ядро, как у големов. Значит, все, что мне необходимо, это разорвать его тело на мелкие кусочки, чтобы отыскать заветное ядро. А что, звучит вполне логично. Бросаюсь в новую атаку. На этот раз Хэнк не стоит соляным столбом, а отвечает, отражая удары своим посохом. Черный металл встречает острие меча. Лязг стали разносится по тронному залу. Проносимся мимо гигантов, вылетая за пределы сформированного круга. Гиганты остаются стоять на своих местах, разве что их балахоны трепещут, как крылья у птиц. Хэнк отбивает один выпад за другим. Не меняет выражение лица. Изумрудное пламя безустанно горит в его глазах. Делаю обманный маневр. Дзянь ударяет по посоху и тут же отворачивает в сторону. Пинком в грудь я сношу Лича в стену зала. Телекинезом придаю тому ускорение. Бах! Тело противника с ошеломительным грохотом врезается в черный камень, но последний даже не трескается. Из чего вообще сделан этот замок? Я тоже хочу стены построить из такого материала. Сэкономим на ремонте. Тело Лича отлипает от стены с едва уловимым хрустом. Уверен, сейчас в его теле сломано не менее пары десятков костей. Вот только я не даю Хэнгу встать на ноги. Вместо этого еще на лету подхватываю его телекинезом и метаю в потолок. Бах! Затем сразу же в пол. Гравитация придает дополнительное ускорение полету неприятеля. Бах! В воздух поднимается столб пыли, но я чувствую, что этого все еще недостаточно. Кинуть Лича в одну стену, затем во вторую, протащить по мраморному полу, оставляя там глубокие борозды. Все еще мало. За моей спиной возникает мираж ужаса. Его бритвенно-острая улыбка вызывает холодок по спине. Телекинезом притягиваю к себе Хэнга, по пути впечатав его лицо в пол несколько раз. Изуродованное тело Лича пролетает надо мной. От черного камзола остаются одни ошметки ткани, руки и ноги согнуты в нескольких местах под неестественным углом. Но он все еще держится за чертов посох. Значит, ни черта он не умер. На этот раз его встречает мираж ужаса за моей спиной. Его когти в легкую разрывают тело Хэнга на две части, затем на 4, 8, 16. Секунда тянется одна за другой. Время словно прекращает свой ход. Все, что я вижу, так это то, как орудуют своими конечностями мираж ужаса, издавая устрашающий боевой рев. Наконец, от тела Лича не остается ничего. Иначе массу костей, разорванных мышц и плоти и не назвать. Но что меня напрягает, так это то, что никакого ядра внутри тела Лича найдено и не было. Может, и не было его с самого начала? Я подхожу к останкам Хэнга, успокаивая сбившееся дыхание. Как-никак, а за каких-то несколько минут я потратил почти всю ману. Остаются совсем уже крохи. Пинаю кровавую кучку. Никакой реакции. Неужели победа? Вот так просто? Но почему тогда об этом не оповещает система? И тут на моих глазах черный посох взлетает ввысь, прямо над горой костей и загорается зеленым пламенем. Я сразу же бросаюсь к посоху и заношу над ним Дзянь, держа меч двумя руками. Первый клинок с натугой, но все же разрубает посох, и тот опадает двумя половинками на треснувший пол. Не могу же я позволить Личу вот так взять и воскреснуть из ничего. «Ну вот», — доносится из-за моей спины. «Сломал такой дорогой проводник энергии». Я оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с Личом, совершенно невредимым, во все том же черном камзоле и с непроницаемым лицом. «Так, полагаю, я победил?» — спрашивает тот. Я молчу. Но дрожащие ладони, часто вздымающаяся грудь и выступивший пот на лбу говорят сами за себя. Мана на нуле. Выносливость на нуле. А Лич совершенно невредим. Разве что без посоха. Он наносит мне всего один удар, открытой ладонью в грудь, от которого я не могу ни уклониться, ни поставить защиту. Просто падаю на каменный пол. Система в моих ушах сигнализирует о конце поединка. «Внимание! Лич Хэнк победил!» «Поздравляю с инициацией, мой новый ученик!» Протягивает ко мне ладонь бессмертный Лич. И мне в грудь устремляется тонкий луч энергии, такой холодный, что кровь в жилах стынет. Но при этом восстанавливает мне выносливость. Совсем немного, ровно настолько, чтобы я мог встать. Лич с ехидством смотрит на меня. Лицо же сохраняет всю ту же бесстрастную маску. «Внимание! До начала ритуала остается 168 часов. Внимание! До вашего превращения в младшего лича остается 167 часов 59 минут 58 секунд. Вот черт! 7 дней. Много это или мало? Смотря на что. На то, чтобы найти способ, чтобы наверняка одолеть бессмертное существо, угрожающее целому миру? Маловато. На то, чтобы найденный метод еще и в действие привести? Так и вовсе недостаточно. Но что поделать? Я шел на риск. В который раз. С самого начала я понимал, что совершаю бросок костей. Конечно, я брал в расчеты то, что лича не удастся одолеть в прямом столкновении. Со слов черти что, шансы на нечто подобное крайне невелики, хотя я и надеялся на успех. Все-таки я неплохо прокачался за последнее время. Но все же я принял возможность своего поражения. Ведь другого выхода не было. Любой другой отряд погиб бы здесь, пытаясь убить лича со 100% гарантией. Зона бессмертия разрасталась с каждой минутой. Мне просто необходимо было хоть как-то отвлечь Хэнга, завлечь его какой-то идеей фикс, сместить фокус его внимания с расширения мертвых земель на что-то более интересное и интригующее. Ритуал по обращению меня в младшего лича, а также превращение игроков Спарты в жертвенных ягнят, что может оказаться заманчивее. Черти что, еще до встречи с личом рассказала о том, что на любое обращение потребуется время, много времени. Даже захоти Хэнк сотворить из меня своего ученика здесь и сейчас, ему потребуется время, чтобы накопить силы, сформировать сам ритуал, продумать каждую мелочь. То самое время, которое я и выиграл для себя, для союза, для всех. Так что да, даже в своем проигрыше я нахожу ряд преимуществ. Теперь у меня есть возможность исследовать замок изнутри, а также найти способ прикончить Хэнга. Последний так и вовсе сосредотачивается целиком и полностью на расширении своей армии. Поправочка — нашей армии, как теперь говорит Хренов Лич. Я стою на краю каменной площадки, что размещена во внутреннем дворе. На ней замирают восковыми изваяниями 2 человека, снежный барс и даже пара-тройка соколов. Похоже, зона бессмертия распространяется и по небу, как купол. Или как непроницаемая стена до самого небосвода. Любопытно. «Восстань в новом свете! Обрети новое обличие! Стань тем, что сокрушит моих недругов! Восстань же, воин смерти!» — восклицает Хэнк. Из его нового посоха, на этот раз из костей, выстреливает зеленый луч энергии. Он расщепляется на десятки сгустков, которые окутывают мертвецов на каменной площадке. На какое-то время все на ней окутывает синий-зеленый туман. Раздается болезненный вой, хруст костей, треск сухожилий, а затем с площадки спускается монструозная фигура по 3 метра ростом. С мощными руками, сутулой спиной, головой снежного барса и черными крыльями за спиной. Имя? Химера. Уровень? 40. Описание? Существо, бросающее вызов естественному порядку. Существует исключительно за счет магии своего создателя. Не знает боли, не знает страха, не знает ничего, кроме служения своему хозяину. Чудовище хрустит шейными позвонками, чирикает, словно какая-то птица, и уходит куда-то вглубь донжона. Вот тебе и магия смерти. Самое что любопытное, так это то, что Хэнгу даже не нужно выходить из своего замка. Существа, погибшие в пределах поля бессмертия, сами прибывают в его черную обитель и занимают отведенные им места в армии мертвецов. Сам же Лич только отбирает лучших из них или же худших, тут я не совсем понимаю его выбор, и клепает все новых и новых существ, от которых мурашки по коже идут. «Запомни, мой юный ученик», — произносит меж тем Хэнк, смотря вслед твари. «Наша магия для того и существует, чтобы отобрать самое лучшее у разных видов и отбросить все ненужное. Только так мы способны пройти путь к истинному могуществу». «То есть так ты докатился до того, чтобы стать замурованным в банке?» «Интересуюсь я». «Порой приходится выбирать из нескольких зол наименьшее», — спокойно отвечает Хэнк. «Между пленом у богов или коротким сном я выбрал последнее. Как-никак, 1000 лет для лича — это так, пустой звук». Что я уяснил за время нашего общения, так это то, что лича действительно ничего не беспокоит. Оскорбляешь ты его, подкалываешь, используешь сарказм или поддакиваешь, древний маг принимает все с поистине впечатляющим равнодушием. Ему плевать на мое отношение и мои слова. «Только поступки говорят за нас», — как-то произнес Хэнк. И хотя бы в этом плане он внушает уважение. Хэнк не распространяется о своем прошлом, по крайней мере, в деталях. Я так и не смог выведать ни как он стал личом, ни как он сумел скрыться от ярости богов и их фракций, ни как он предал черти что и что делал после этого эпизода. Все, что мне было известно, — это слова черти что и только. Последнее сейчас и вовсе сидит безвылазно в одной из башен донжона, изображая из себя ветошь. Хэнк не стал гнать бывшую богиню войны вон, не стал он с ней вести беседы о прошлом и ностальгировать. Лич вел себя, собственно, как лич. Решила принять сторону Хэнга? Хорошо. Его путь с самого начала был верным. Не желает лишний раз видеться? Так и пусть. Для лича годы — это ничто. Воистину, Хэнк стал чем-то неведомым. Его уже нельзя было прочитать, как любого другого игрока. Как и нельзя было доподлинно заявить, а действительно ли лич желал одного лишь могущества. Может ли за этим фасадом скрываться что-то еще? Или от самого Хэнга только осталось одно только желание обрести еще большую силу, потому что всем остальным он успел пожертвовать в момент превращения в лича? Так сразу и не поймешь. «К тебе гости!» — неожиданно обращается ко мне Хэнк. «Я их встречу», — отвечаю мужчине. «Как пожелаешь». Отмахивается лич и остается буравить взглядом каменную площадку. Для чего? Я пока не разгадал. То ли планируют следующую тварь, то ли анализируют полученный результат, то ли и то, и другое. После нашего поединка Хэнк заявил, что для моего ритуала по превращению в младшего лича потребуются жертвы. И немало. А раз я являюсь лордом Спарты, да еще и самолично согласился передать Хэнгу всю свою фракцию, то пусть жертвенные ягнята сами прибывают в замок. Последний пункт я предложил самолично, чтобы не тратить драгоценное время. А самое смешное, что лич согласился. Какая ирония. Бессмертный монстр не желает тратить время попусту. Кому-нибудь расскажешь, не поверят. И вот ворота во внутренний двор открываются с протяжным скрипом. И ко мне подходят первые добровольцы на заклание. Малой, третий, Дженни, проходчик и его тени — а также отряд разведчиков. Итого 20 игроков, лучшие диверсанты из лучших. «Лорд Шурик!» — приветствуют меня они. «Прибыли в срок на ваш новый день рождения!» Очень смешно. Фыркую я. Все получили необходимые инструкции. Все знают, что делать. «Обижаете!» — возмущается Дженни, уперев руки в бока. «Черти что нам все сообщило!» — кивает Малой. «Готовы в любой момент!» «Бессмертный лич? Как бы не так!» Система не позволит такой переменной существовать. А значит, уязвимость есть. Неизвестно где, неизвестно в каком виде, но она есть. Иначе и быть не может. В памяти всплывает сказка о Кощее Бессмертном, который и был-то бессмертным, но ровно до той поры, пока никто не трогал его сердце, которым являлась игла, которую Кощей спрятал в яйце, яйцо в утке, утку в зайце, а зайца в ларце, ну и так далее. Так и у Хэнга обязана быть своя игла, которую он не мог спрятать нигде, кроме как в своем драгоценном замке, который, кстати, он и не думает покидать. Почему? У тебя уже есть армия мертвых. У тебя уже есть ученик с целой фракцией, что вот-вот перейдет к тебе. Зачем и дальше безвылазно сидеть внутри стен небольшой твердыни, раз ты настолько силен? А ответ очевиден. Потому что Хэнк что-то охраняет. Что он может охранять так тщательно, если не свою единственную слабость? Которую он сможет защитить, только когда у него под рукой будет огромная армия мертвецов. Вот и мои новые ягнята бросаются на поиски этой уязвимости, пока я буду отвлекать Хэнга на себя. На все про все уже меньше 7 дней. Но так и пусть. Я снова бросаю кости. В который раз. Словно заядлый азартный игрок. Но, с другой стороны, а когда было иначе? Ведь мир системы любит смелых. В таком случае удачи. Киваю я. И успешной охоты.